Глава 6. Понедельник, 6 августа 2001-го, утро. Как ни тянул я время, медленно вставая, читая газету и сидя за чашкой кофе, все равно до встречи с Кравицем оставалось еще 2 часа. Поэтому я собрался пойти немного потренироваться. Это решение никоим образом не было связано с белой, как у школьницы, футболкой или с серо-голубыми глазами. Просто нечем было заняться. Спортзал Джеронима расположен в подвале здания на улице Орлазоров, как раз под супермаркетом, поставляющим те самые калории, которые надо сжигать. Я зашел, переоделся, кивнул хозяину заведения, низенькому бородатому субъекту, в прошлом главному спортивному инструктору армии обороны Израиля. Он поприветствовал меня, воодушевленно поведя бровью. В свое первое посещение 2 года назад я в порыве дружелюбия рассказал ему, что Джеронимо, последний вождь апачей, был единственным коренным американцем, которого пригласили на похороны Джорджа Вашингтона. Как и следовало ожидать, хозяин понятия не имел, кто такой Джеронимо, но с тех пор относился ко мне с некоторой опаской, как и подобает нормальному человеку при встрече со слегка тронутым. Я провел 20 тоскливых минут на беговой дорожке за просмотром репортажа CNN о саммите Большой Восьмерки в Токио, удерживая постоянную скорость 9,5 км в час. Почувствовав, что почки у меня вот-вот отвалятся, я перешел к гантелям, которые настроены ко мне гораздо менее враждебно, и тяжко трудился примерно час, в основном над трицепсами и мышцами спины. Только потом, под душем, обнаружив, что дважды намылил одну и ту же руку, я сообразил, что, кажется, слегка напряжен. Приятно, конечно, в конце фильма спасти девушку. Но я подозревал, что мне эта история не по зубам. Я пошел в супермаркет и купил морковь, огурцы, сладкий перец и 5 стаканчиков обезжиренного йогурта. Глаз эта снеть радовала примерно так же, как должна была обрадовать мой желудок. Паб у Амирама находится в 10 метрах от старого стадиона на улице Усишкин, куда мы ходили смотреть, как баскетболист Барри Лейбовиц колдует с мячом. Толкнув массивную дверь паба, ты попадаешь прямиком в Англию 70-х. 4 стола темного дерева и пол, посыпанные опилками. На стенах рекламные плакаты давно исчезнувших сортов пива. За стойкой, в окружении бутылок виски, царит Амирам, считающий дни до того момента, когда закроет заведение и полностью отдастся своему любимому занятию — сплаву на каяках в тех краях, где легко превратиться в обед того, кого планировал приготовить себе на ужин. Я пришел на 5 минут раньше и обнаружил, что Кравец меня уже ждет. Неудивительно. Мы оба воспитанники старой школы. Тот, кто явился последним, находится в более слабой позиции. На столе перед ним лежала пухлая папка из коричневого картона, а мячик в руке на этот раз был синим. «Выглядишь, словно тебя грузовик переехал», — сообщил я. «Я могу задать тебе один вопрос?» Дожидаться позволения он не стал. «Ты совсем с ума спятил?» Он действительно выглядел неважно. Хотя только тот, кто знал его так же хорошо, как я, мог бы заметить новые морщины в уголках глаз, сжатые челюсти и ходившие под кожей желваки. В остальном все было как обычно. Форма отутюжена, словно по ней проехался паровой каток. Все строго по уставу, кроме 2 деталей. Водонепроницаемых часов «Брайтлинг», предназначенных, по-видимому, для расследований на дне морском, и тонкой золотой цепочки, подаренной моей сестрой в то время, когда они крутили тайную, как казалось только им, любовь. Рост Кравица 1,68 м. Но большинство людей, встречающих его впервые, этого обычно не замечают. В нем была какая-то внутренняя собранность, которая притягивала к нему как магнитом. Когда-то я водил знакомство с девушкой из России, которая изучала физику в университете имени Бар-Илана. Она сравнила Кравица с атомом урана. Он хоть и маленький, но похож на сгусток энергии. «Ты хотел мне задать какой-то вопрос?» «Верни госпоже Гусман аванс и не лезь в это дело», «Потому что?» «Потому что я тебе говорю». «Да ну. Терпеть не могу, когда ты врешь». «Кому это я соврал?» «Мне». «Да что ты? В чем же?» «Если бы у Амирама был гонг, я попросил бы, чтобы он в него ударил, обозначив конец первого раунда. Так уж между мной и Кравицем повелось еще с тех пор, когда нам было по 12 лет. Наш первый раунд — это всегда яростная схватка. Мы в остервенении катаемся по ковру и стараемся засадить друг другу коленом в пах или ткнуть пальцем в глаз. Потом мы иногда обретаем способность к разговору. Старшему сыну Кравица как раз исполнилось 12. На пасхальные каникулы я взял его в двухдневный рафтинг по Иордану, после чего он заявил, что я — самый крутой чувак на свете. Кравица это нервировало, хотя он это отрицал. Она не единственный исчезнувший ребенок. «Кто тебе сказал?» «Ты». Он с недоверием уставился на меня. Даже сейчас, когда единственным свидетелем нашей беседы была тарелка жареных колбасок, поставленная перед нами на стол Амирамом, одна мысль о том, что он что-то упустил, заставляла его покрыться холодным потом. С того дня, как кто-то заснял генерального инспектора в джакузи гостиничного номера в Твери, да еще не одного, а в компании, полицейским под каждым кустом стала мерещиться парламентская комиссия по расследованию. «Когда это?» «Вчера вечером, по телефону». «Ничего я не говорил». «Говорил, говорил. Ты сказал, он натворил здесь делов и больше сюда не вернется». Под колбасками Амирам всегда прячет картошку. Я на минуту забыл, что сижу на диете, выудил ломтик и быстро проглотил. «И что?» «Тот, кто совершил одно преступление на сексуальной почве, совершит и второе. Это знаешь ты, это знаю я. И каждый постовой в Микронезии тоже это знает. И поэтому ты решил, что я лгу». Я прочел репортаж об ее исчезновении. Через 2,5 часа после того, как девочка исчезла, полиция вместе со спецслужбами уже прочесывали район. Он понял. Кравец вообще быстро соображает. Полжизни он провел, дожидаясь, пока собеседник завершит фразу, об окончании которой он уже догадался. Но я продолжил говорить, чтобы он знал. Я не собираюсь отступать. И тебе, и мне хорошо известна процедура, применяемая в подобных случаях. Заявление в полицию можно подать не раньше, чем через сутки после исчезновения человека, а его поиски начинаются не раньше, чем через 2. Если речь идет об исчезновении ребенка, к поискам могут приступить сразу, как только принято заявление, но не раньше и наверняка не с таким размахом. Иначе полиция работала бы исключительно на истеричных мамаш, у которых сынок не вернулся вовремя из школы, потому что решил погонять с приятелями мяч. Есть только одна причина, объясняющая, почему вы примчались туда так стремительно. Ему очень не хотелось задавать мне вопрос. До того не хотелось, что он продолжал жевать даже после того, как уже проглотил свою копченую колбаску. Но это ему не помогло. И в конце концов он выдавил. «И что же это за причина? Вы ждали чего-то в этом роде. Будешь спрашивать, почему?» Он не спросил, но я все-таки ответил. «Вы ждали этого потому, что такое уже происходило. Маленькая Гусман — третья девочка, исчезнувшая за последние 12 лет». Большинство людей не смотрят друг другу прямо в глаза. Им кажется, что они смотрят прямо, но на самом деле они отводят взгляд на несколько миллиметров вправо или влево. Человеческий взгляд — это, по сути, цветная выпуклая линза, и если долго в нее вглядываться, потом трудно сосредоточиться на чем-то другом. 6. Мы посмотрели друг другу прямо в глаза. 6? За последние 12 лет исчезло 6 девочек. Всем было по 9 лет. Все исчезли во время летних каникул. 4 из них мы обнаружили в дюнах близ Ришон-Ле-Циона. Судя по количеству крови в песке, там их и убили. Гусман, дочь твоей клиентки, все еще числится пропавшей без вести. Это 5 девочек. А кто шестая? Дафна Айзнер из Машава Генатон. Она была первой в серии. А где это, Машав Генатон? Недалеко от Лода. Тело не обнаружили? Нет. Кто вел следствие? Мубарак. Он еще работает? 5 назад вышел в отставку. Настоящее имя Мубарака было Иаков Сомех. Но из-за отдаленного сходства с египетским президентом это прозвище так к нему прилепилось, что он и сам перестал называть себя иначе. То, что именно он вел это дело, меня обрадовало. Значит, всю информацию, включая самые мелкие детали, я найду в одной папке. Все будет записано аккуратным почерком и упорядочено. Мубарак был выходцем из Ирака и одним из создателей уголовной полиции. Он начинал в те времена, когда самым распространенным преступлением в Израиле была кража кошелька, но сомневаться в его добросовестности не приходилось. Кравец подозрительно покосился на меня. «Почему?» — ты спросил. «Потому что Гастон мне кое-что посоветовал». «Ты обсуждал это с Гастоном?» «Нет, ты правда слетел с катушек». «По крайней мере, он не врет». «И что же он тебе сказал?» «Что надо вернуться к первой жертве. Все улики там. Если убийца совершал ошибки, он совершил их тогда. Позже, от убийства к убийству, он только совершенствовался». «Я тщательно изучил дело Айзнер. Оно похоже на остальные». «Не оно похоже, а все остальные похожи на него. Какая разница?» «Не знаю. Но она есть. Я предупрежу Мубарака, что ты будешь звонить». В нашем скрабицем мире информация — это товар такой же, как холодильники и самолеты «Конкорд». Но сдаваться так быстро было не в его правилах. С большим опозданием я уточнил свой диагноз. Его мучила не усталость, а беспокойство. Я не заметил этого сразу, потому что Кравец крайне редко демонстрировал беспокойство. Как если бы банковский служащий вдруг начал показывать клиенту карточные фокусы. Как получилось, что ни один журналист не узнал об этом? Все девочки исчезли в разное время и в разных местах. Поэтому каждый раз этим занимался другой репортер. Он поднимал шум, а через пару дней находилась какая-нибудь другая тема. Они что, друг с другом не общаются? Журналисты? Они теперь сидят по домам и рассылают статьи по электронной почте и практически не встречаются с коллегами. Но все же. Ты хоть знаешь, сколько происходит таких историй? Он раскрыл лежащую перед ним папку и посмотрел на первую страницу. Только в 1998 году в стране было заведено 1868 дел за нападение на детей вне круга семьи. Из них к концу года 1480 все еще оставались нераскрытыми. Тело русской девочки Нади Веславской было обнаружено в 1999. В том же году в Израиле было убито еще 13 девочек и 43 мальчика. Всех не упомнишь. «Ты уверен, что эти данные точны?» Его рот скривился в подобии горькой улыбки. «Это открытая информация. Можешь проверить». «Как давно вы поняли, что исчезновения девочек связаны между собой?» «Первые подозрения появились как раз после исчезновения Нади. Нам передали ее дело, потому что русские дети иногда сбегают в Тель-Авив и крутятся на площади Дизингов в надежде раздобыть наркотики». Но в то время данные об исчезновениях девочек просто тонули в море статистики. Он закрыл папку и молча накрыл ее ладонью с растопыренными пальцами, словно положил руку на голову сына, не давая ему перебежать дорогу на красный свет. Я тоже молчал. Он немного расслабился и чуть наклонился ко мне. «Ты знаешь, что делают в тюрьме с насильниками детей?» Обычно педофилы, попадающие за решетку, надолго теряют способность нормально сидеть. Другие заключенные считают это делом чести. Да. А знаешь почему? Потому что надзиратели им в этом помогают. На первые 2 дня их помещают в специальное крыло, где другим заключенным позволено измываться над ними. Думаешь, он четверка? Четверкой на полицейском жаргоне в Израиле называют психопатов. И да, и нет. То есть? С одной стороны, он больной на всю голову. Но с другой, это не значит, что он затаскивает девочек в подземное убежище, а с губ у него капает пена. Честно говоря, для меня эта история — настоящий кошмар. Наш преступник действует обдуманно и методично, не оставляя за собой следов. Почему он похищает их именно во время летних каникул? Неизвестно. Возможно, потому что на улицах больше детей. Почему вы не привлечете прессу? А что нам это даст? Люди будут лучше присматривать за своими детьми. Все будет не так. Если мы придадим эту историю огласке, вся страна превратится в одну большую тюрьму. Вспомни, какая истерика поднялась недавно, когда мы ловили серийного убийцу, и умножь ее эффект на 100. Люди забаррикадируются по домам. Это им решать, а не тебе. А как ты думаешь, что он предпримет, если это будет опубликовано? Понятия не имею. Да и ты тоже. Я как раз имею. Все исследователи, изучавшие эту тему, единодушно заявляют, если сделать ему рекламу, он станет убивать гораздо чаще. Психопаты обожают, когда о них пишут в газетах. Амирам что-то говорил, официантка что-то говорила. Трое мужчин, похожих на членов профсоюза шарикоподшипникового завода, что-то шумно обсуждали. Только мы с Кравицем молчали. Я думал о фотографии девочки в футболке с Винни-Пухом. Единственным, что я помнил из книги Алана Милна, была история про то, как Винни пошел в гости, а вместо этого попал в безвыходное положение, застряв в кроличьей норе. Я хочу посмотреть все дела о пропавших девочках. Не валяй дурака. Я наклонился к нему так резко, что мужчины за соседним столиком прервали разговор и поглядели на нас с опаской. Я знаю, ты считаешь, что девочка мертва. Но если у тебя нет трупа, чтобы мне предъявить, мой договор с Агарью Гусман остается в силе. Забудь, что мы друзья. Сейчас ты полицейский, а я нет. Или я получаю доступ ко всем делам, или завтра утром твоему шефу придется созывать пресс-конференцию и отвечать на массу вопросов. Не надо мне угрожать. Я не ответил. Внезапно он рассмеялся, но это был не веселый смех. Ты зациклился. Терпеть не могу, когда ты на чем-нибудь зацикливаешься. Когда я увижу дела? Он умел признавать поражение. До следующего раунда. Чтобы сделать копии их всех, понадобится несколько часов. В 7 вечера годится? Заметано. Мы пытались поговорить о чем-нибудь другом, но слова не складывались. Словно мы писали их мелом на мокрой доске. Спустя 15 минут он встал и, как всегда, не прощаясь, ушел. Чтобы гарантировать себе изжогу, я доел жареные колбаски и заказал еще тарелку жареной барабульки с маринованными овощами. Вкуса я не чувствовал, но тяжесть в желудке действовала успокаивающе.